Ни за что не признаюсь, она с подозрением обернулась и с прищуром посмотрела на дворника, который мел мостовую в добрых 20 метрах, словно он был английским шпионом под прикрытием. Верно подмечено. Аркадий Ефимович, раз уж вы оказали мне такую своевременную услугу, и братья пошли на попятную, прошу вас оказать мне любезность и пожить в квартире покойной бабушки следующие полгода, пока принятие наследства не завершится. А то весь город шепчется, что молодой и самый умный адвокат живет в своем офисе. Прямо уж весь город, слухи такие ходят. Я ведь сама вас с утра пораньше застала, потому что вы прямо в офисе и ночуете. Ядрёна-кочерышка, что за город такой, все про всех все знают. В моем мире спит кто-то в офисе, это заинтересовало бы только вневедомственную охрану и то, в связи с периодическим ложным срабатыванием сигнализации. А так поживете полгодика, вам солиднее будет купить дом какой-нибудь дорогой импозантный. Вы не подумайте, консьерж братьев теперь на порог не пускает, а я с вас копейки не возьму. Ну пожалуйста, не откажите бедной женщине в небольшой просьбе. Все понятно, хочет, чтобы я грудью прикрывал наследственную массу, и чтобы был ей обязан, не отказался от ее дела, не передумал. Я подумаю, вечером приду за вами, чтобы вы осмотрели квартиру и увидели, какая она чудесная. Спасибо, Наталья Романовна, мне пора бежать, у меня судебное. Никакого судебного у меня, разумеется, не было. Значок защиты авторского права, Каневский. Глава 17. У дверей моего офиса стоял Кит, помощник тезки певца из моего мира, шамана. Судя по словам Натальи Романовны, психологическая беседа о морали и нравственности с братцами уже состоялась, и он ждал возможности забрать свою расписку, с тоской глядя в запертую дверь офиса и периодически без надежды на успех, подергивая ее ручку. В руках он держал цепочку, и это была цепочка от моего дверного звонка колокольчика. Резонно предположить, что сильный и решительный Кит ее оторвал. Надо ручку купить более мощную и что-то придумать со звонком. Когда я подошел, он заметил меня, обрадовался и набрал воздуха, чтобы что-то сказать. «Господин адвокат, мы с моим боссом уже...» «Тихо», — шикнул я, резво открывая дверь ключом и заталкивая криминального товарища внутрь. «Не надо на улице о делах говорить. Дык что мы, не понимаем, что ли?» «Все мы понимаем. Я хотел сказать, что воспитательная беседа проведена должным образом, и мне велено забрать у вас расписку». «Все правильно, я отыскал в столе под бумагами папку». Достал оттуда расписку, проверил, что это именно она, и в развернутом виде отдал Киту, одновременно аккуратно изымая свою цепочку от колокольчика, как хвост ослика, из чужого владения. Очевидно, все это произошло слишком быстро для Кита, и он еще какое-то время молча и сосредоточенно стоял, после чего сфокусировался и стал ответственно читать врученную бумагу, удовлетворенно кивнул, сложил ее по линиям сгиба и спрятал во внутреннем кармане. «С вами приятно иметь дело», я поправил пиджак и подал ему руку для рукопожатия. «А уж нам-то как приятно». «До встречи», — ответил он, потряс руку и, насвистывая себе под нос какую-то местную криминальную песню, чей мотив отдаленно напомнил мне песни Высоцкого, которого этот парняга заведомо не мог знать, так что это все мне кажется, в развалочку ушел по своим делам. Какое-то время я еще просидел, ожидая клиентов для консультаций, но, как назло, сегодня ни один из них не пришел. Ближе к вечеру два веселых перешучивающихся между собой китайца привезли мне сейф и пару комплектов ключей к нему. По моей просьбе, герб с дверцы исчез, солидные бока и фасад подкрашены черным, а на месте герба красовалась стального цвета надпись «Адвокат Филинов А.Е.». Мы с парнями проверили ключи, работают оба комплекта, безукоризненно, после чего поставили сейф к стене, и я распрощался с ними. Оставшись в одиночестве, поменял комбинацию на 1917, потому что слишком много людей знали предыдущий цифровой код, год Октябрьской революции, который в этом мире, как, впрочем, и Ленина, не было, для чего подвинул ползунки с внутренней стороны дверцы. Проверил оба ключа еще раз, нашел, что механизм подклинивает и грохочет, смазал механизм и петли, разработал ключами и покрутил дверцу, открывая-закрывая, чтобы масло разошлось внутри и, удовлетворенный проделанной работой, ушел смотреть, что там за квартиру мне сватает Наталья Романовна. Навигаторов в этом мире не водилось, так что я заранее выслушал и запомнил путь к этому дому, 6 раз она мне его повторила. Вниз по Каспийскому, второй перекресток, налево, мимо гостиницы в английском стиле, стоящий на перекрестке, оттуда внутрь квартала. Дом стоял на собственной огороженной территории, закрытой со всех сторон строгим забором из черных металлических вертикальных прутов, и имел два входа, парадный и черный. Внутри забора, по сути, простая, но просторная парковая зона. Подстриженные деревья, дорожки, кусты, лавочки. Все это разом напомнило мне о больницах моего мира. Наталья Романовна ожидала у стойки консьержа. Даже не задавая вопросов, я узнал, как зовут всех трех консьержей, что я вписан как главный жилец квартиры с правом входа и выхода в любое время суток и приглашения гостей, а потом еще примерно четверть миллиона разных фактов, которые с умным видом слушал, пока мы поднялись на третий этаж по массивной винтовой лестнице. Лифт тут, кстати, был, но по моему настоянию, не доверяю я местным технологиям, прошли пешком. К тому времени, как Наталья Романовна отперла массивную входную дверь, у меня уже начала побаливать голова. Ну, что сказать, теоретически, любая квартира всяко будет лучше моей подсобки, хотя к той я определенно уже привык. Другое дело, в подсобке нельзя готовить, я постоянно столовался по местным харчевням, и эта кормежка меня изрядно утомила. Первое, что меня удивило, пока я слушал целый водопад информации про квартиру, так это солидный, прямо как мой сейф, холодильник, стоящий в просторной кухне. Оказывается, этот мир стимпанка, изнанки, монстров, макров, криминала и красивых девушек, знал о существовании холодильников, которые, кстати, тоже работали на макрах. Объемы холодильника не поддавались расчетам. Он был старый, чертовски тяжел, но внутри, как маленькая комната, высокий, даже выше моего роста, глубокий и широкий, с четырьмя уровнями, которые делились решетками из нержавейки. Причем эта комната Гарри Поттера исправно функционировала, светилась и холодила, хотя в данный момент была загажена, требовала безжалостного выбрасывания останков застарелой еды и клининга. Квартира дышала старостью и стариками. Въевшийся запах еды, витающие ароматы лекарств и что-то еще, чем пахнут пожилые люди. Пожалуй, что за деньги я бы это жилье по собственной воле не снял, но бесплатно. Дареному коню в зубы не глядят. Я дал согласие, но при условии, что Наталья Романовна не будет приходить ко мне в гости, потому что, а вдруг я девок румяных буду водить. Она посмеялась, вообще-то не факт, что я шутил, но дала согласие. Она настояла, и я заполнил краткий договор, по которому получал в пользование квартиру сроком на 6 месяцев без взимания с меня арендной платы. Получив от нее ключи, остался во внезапно затихшей, безмолвной пустой громадной четырехкомнатной квартире, которую, кажется, не посещали даже призраки. Тишина. Вообще-то тишина меня не очень-то устраивала, но в этом мире нет привычных гаджетов, вернее есть, только в виде жутко примитивных аналогов и то крайне редко, нет телевидения, радио, тем более возможности ткнуть и включить на ноуте сериальчик в качестве хорошего фона. На высоком столе бюро, под большим чехлом нашелся патефон, в самом столе грампластинки к нему, без особой надежд поставил одну, ручки заводки не было, только кнопка включения-выключения, видимо, тоже работает на макрах, как и многие местные технологии. Звук был неожиданно чистым и глубоким, играла классическая музыка, нечто вроде рояля. Вздохнув, я довольствовался этой технологией и пошел исследовать квартиру по второму кругу, теперь уже один, без многословного гида. Ну, имеют место целых четыре громадные комнаты, нанизанные на длинный коридор. Одна из комнат, кстати, превращена в музей покойного супруга бабушки. Мне, пожалуй, места даже чересчур, достаточно двух комнат, спальни и гостиной, плюс к ним, здоровенная кухня и слегка замызганная ванная комната. В квартире было натоптано, мусорно и царил бардак. По всей видимости, это результат проделок братьев. Когда они ненадолго взяли жилище под контроль, то вытащили отсюда все, что посчитали ценным и смогли пронести мимо консьержа. На кухне была старинная с золотым тиснением посуда, посуда попроще, тупые ножи, вилки, ложки, но никаких запасов съестного. От созерцания столовых приборов заурчало в животе, поэтому я обулся и покорно пошел в ближайший магазин. Первый раз в этом мире буду готовить сам. Купил молока, молотого кофе, я на кухне среди прочего видел турку, сахара кусками, причем это были куски не такие, как в моем мире, спрессованный сахар-песок, а результат крупного дробления окаменелых сахарных голов. Я про такое только слышал. Купил риса, бутылку льняного масла, соли, восточных специй, разнообразных овощей, черного чая, два десятка яиц, приценился, но не стал покупать макароны, возьму у того грека на рынке, взял бутылку холодного кваса, белого хлеба и здоровенный кусок свиной шеи. Придя домой, закинул все в холодильник, завел патефон на еще одну тоскливую классику, отыскал чуть треснувшую здоровенную округлую чашку, помыл ее и для начала налил себе холодного резкого кваса. Теперь, когда мой желудок довольно урчал, я помыл самую большую закопченную сковороду, еще одну поменьше, пару ножей, кастрюлю, комплект вилок и ложек, тарелки, которые собирался использовать. Как я уже заметил, тут вполне себе в ходу газ, есть и газовые плиты. Больше того, был какой-то срабатывающий через раз авторазжиг, оперируя которым я разжег конфорку и водрузил туда большую массивную сковороду. Достал и промыл мясо, отрезав оттуда большой плоский шмат, посыпал его специями и солью, мягко втер их в мясо, проверил сковороду, горячая, влил в нее масло, которое моментально разогрелось и растеклось. Аккуратно взял и плавно опустил на раскаленную плоскость мяса, придавив его деревянной лопаткой. Пока мясо возражающе шипело, открыл деревянные ставни окна, чтобы не задымить квартиру, налил и поставил чистую кастрюлю воды под рис, посолил, помыл овощи, сходил перевернуть пластинку, сдобрил внутренний мир большой порцией кваса, представляя себе, что это пиво, проверил, как там мясо и, насвистывая в такт музыки, стал нарезать тупым ножом овощи в крупный кубик. Когда мясо основательно прожарилось с одной из сторон, перевернул, помешал закипающую воду в кастрюле, дорезал овощи, тут же сполоснул и раскидал в сушку использованную посуду, достал пищевую фольгу. Когда вода вскипела, закинул туда небольшое количество пропаренного риса неизвестной мне марки, помешал, хлебнул еще кваса, отрезал и расстелил большой кусок фольги. Теперь, когда мясо прожарилось с обеих сторон, его можно было бы уже и есть, но я не настолько крутой кулинар, чтобы быть уверенным в его равномерной готовности, так что завернул его в фольгу, чтобы оно дошло, но не потеряло влагу, потому что свинина легко становится суховатой. В ту же сковородку закинул порезанные овощи, жарил их на большом огне, постоянно помешивая, без крышки, изгоняя из них лишнюю влагу, оставляя только вкус. Солил и щедро приправлял незнакомыми специями. Пластинка кончилась, квас тоже. Сполоснул и убрал чашку, овощи оставил пока в сковороде, ждал, пока доварится рис. Дуршлаг я не нашел, так что сливал рис, придерживая крышку, чтобы была щель между ней и кастрюлей. Получившийся рис всыпал в овощи и перемешал. Стол тут необычный, покрытый глянцевыми керамическими плитками, ну, зато чистый. Поставил на стол тарелку, куда поместил мясо, в другую глубокую тарелку, рис с овощами, налил себе стакан воды и отрезал свежего воздушного хлеба. Я дал себе некоторое время, чтобы полюбоваться результатами собственных трудов, прежде чем стал неторопливо разворачивать мясо, нарезать кусками, кушать овощи с рисом и смотреть в темноту за полуоткрытым окном. Несмотря на то, что я находился в самом что ни на есть центре города, за окном пронзительно пищал совенок, тонко и по-своему красиво. Ел долго, торопиться мне было некуда, наизнанку сегодня ни ногой, пусть будет выходной. Встал, собрал и аккуратно составил посуду, залил водой из-под крана, тут была горячая, холодная, запоздало поставил чайник, чтобы пить чай. Сытый желудок распространил во мне лень и не дал мне сразу же помыть посуду. Риса с овощами приготовил слишком много. К сожалению, в этой кухне, а может и во всем этом мире, не водилось контейнеров, так что сполоснул кастрюльку и закинул остатки еды в холодильник в ней. Газет или книг у меня не было, так что я прошелся по квартире, отыскал какие-то записки о сельском хозяйстве Центральной Италии. Ну хрен с ним, пусть будет Италия. Вернулся на кухню, поглядывая на чайник, читал, потом заварил себе чая, сходил проверить, хорошо ли заперта входная дверь, слова о надежности консьержа меня не убеждали, вернулся на кухню, пил чай в тишине, перебирая в голове события сегодняшнего дня. Даже здесь я не мог чувствовать себя в безопасности, но, по крайней мере, тут крепкие, дубовые, усиленные металлическими полосами двери, мощные запоры, хороший дом в центре города. Какое-то чувство не давало мне расслабиться до конца, сидящее глубоко ощущение, что в любой момент появятся какие-то спецслужбы, высадит дверь, заломит мне руки и некий субъект, изрядно усталый от собственной работы, посмотрит мне в глаза и скажет: «Мы знаем, кто вы, Павел Олегович, снимайте маску. Если логически мыслите, этот мир имеет вредную привычку нарушать границы соседних миров, той же изнанки, то и попаданцы, чужаки тут будут попадаться. А значит, есть и те, кто их ловит. Но не спросишь же о таком, между прочим, у старика Исифа, а Гугла, тем временем, нет. В прошлой жизни, как и в этой, не сказать, чтобы я был труслив и меня было легко испугать. Получить по лицу, словить дисквалификацию, нарваться на грубого судью или клиента-обманщика, такое бывает, и с возрастом перестаешь трепетать по малейшему поводу. Но факт собственной фальсифицированности немного давил на уши изнутри. Преодолевая лень, постелил себе в зале, выданным мне Натальей Романовной, постельным бельем, умылся перед сном и улегся. Как только закончил приготовление, сонливость меня покинула и вернулись суетливые мысли. Ощущение, что я обманщик и не тот, за кого себя выдаю. А с другой стороны, внезапно во мне включилась логическая часть моей личности. А что было от прежнего Аркадия? Подростковый алкоголизм? Он проиграл целое состояние, стоимость хорошего особняка с большим поместьем в пригороде, предназначенное на взятку для покупки кресла судьи, 50 тысяч. К этому он прибавил долговую расписку в 25 тысяч местному главе ОПГ, криминальному авторитету. Учился плохо, с семьей отношения тоже наверняка не в дугу, друзей нет, родственники только дальние. Имущества нет, не считая магического перстня, младшего по статусу от основного родового перстня. Малахольный еще и под машину попал. Это, кстати, подозрительное совпадение. Я спал. Понял это потому, что на меня со своей излюбленной ветки смотрела громадная птица филин. Разглядывал внимательно, изучающе. Скажи, предок-покровитель, а прежний Аркадий, проследил, что он меня действительно слышит и даже не перебивает, хотя под его внимательным взглядом я все равно сбился. Нет, давай построю свою мысль сначала. Вот он был бесталанный, нахлебник рода, плохо учился, ноль в магии, бесперспективный, сослан в хлебеня, играл в карты, проиграл выданные ему целевые средства, еще и задолжал. Короче, он часом не попытался покончить жизнь самоубийством. Филин пристукнул клювом, словно в задумчивости, потом ответил, прыгнул ли он под машину сам, желая немедленно умереть. Да, так и было. Это что-то меняет? Пытался ли он такой фокус провернуть ранее? Тоже да. И что, ты чем-то недоволен, приемный подопечный, желаешь вернуться в свою пустоту? Нет, ты знаешь, если подумать, то меня вполне все устраивает. Я просто пытался понять, что в моей новой жизни мое и что не мое. Брось эти свои жевания соплей, юноша, мне 55, а ты в курсе, сколько мне? Птица скептически прищурила свои округлые глаза. Если подумать, то да, в твоей системе координат я действительно сопляк, но все же, я кто-то особенный, у меня есть миссия, хренисия, эмиссия, сессия. Боюсь тебя расстраивать, но, моих подопечных не очень-то много, и все как на подбор выбрали путь крепкого и надежного положения в обычном мире. Судьи, нотариусы, делопроизводители, теоретики, доктора наук, ни одного странника или охотника. Твой предшественник и так был хуже некуда, а без него картина становилась печальной. Ты не какой-то особенный, а просто на него похож, нравится тебе это или нет. И дело тут вовсе не в профессии. Считаешь себя лучше его? На здоровье. Пусть это тебя мотивирует. Человека характеризуют поступки, пойди и сделай свои поступки. А особая миссия? Не прыгнешь под машину, уже молодец, вот твоя миссия. С другой стороны, если на тебя не возложена особая цель, это уже своего рода свобода. Делай что хочешь, главное не позорь мои старые перья. Занятия не бросай, скоро второй уровень, за здоровьем следи. И вот еще что, тот баклановский крысеныш, он ничего не забыл, не простил. Нож ему нужен и месть горит в его сердце. А на кой хрен ему сдался нож, вот там на голове у тебя волосы, пощупай. Я послушно потрогал свой прическу. Надо бы снова подстричься и побриться. Глава 18. У входа в мой офис беспокойно перетаптывался солидный дядечка из разряда мужичин, что с возрастом прибавляет в весе. Впустил его, с любопытством наблюдая за тем, как он беспокойно пыхтит при каждом движении, одновременно по привычке анализируя, что за клиент мне сегодня попался. Попался, словно угадав мои мысли, вскрикнул дядечка и взмахнул рукой так, что я вздрогнул от неожиданности. Как глупый гусенок на зуб лисицы попался. Я невозмутимо сел напротив, терпеливо ожидая, когда он придет к чему-то более осмысленному. «Простите, «Павел Андреевич меня зовут. Я закупил партию макров с рук на вашем центральном рынке». Он поднял палец повыше, а я обратил внимание на слово «вашим». «Выходит, дядька не местный. Большая партия, целый чемодан, все рассортировано, почти на 30 тысяч вышло. И что же получается, любезный? Они пришли прямо в мой номер и все забрали. Почему так произошло, я вас спрашиваю?» Поскольку он сделал паузу, ожидая ответа, настала моя очередь говорить, так, словно я был способен ответить за неких «они». «Начнем сначала. Откуда вы, Павел Андреевич?» На секунду почувствовал себя последователем Зигмунда Фрейда, проводящим сеанс психоанализа. «Известно откуда, из Урюпинска. Я, молодой человек, приказчик урюпинской ткацкой мануфактуры и специально прибыл для закупки макров. И что же получилось, я вас спрашиваю? Забавно, в этом мире тоже есть свой Урюпинск. И что же у вас получилось?» «Ну, я прибыл и разместился в гостинице «Вираж Шахова». «Знаете такую?» «Нет, но уверен, что вы меня просветите». «А вот и не буду. Плевать на гостиницу. И на рынок плевать. Я купил с руку 4 разных поставщиков нужные мне макры и даже оформил рукописные квитанции. И вот, после сытного обеда, я, знаете ли, кушал рябчиков. А ананасы были? Вряд ли он слышал про Маяковского из моего мира, так что сарказм не уловит. Нет, не люблю эту экзотику. Да и дорого. И вот они, он задумался. Рябчики? Что? Нет, конечно. Полицейские. Ворвались в номер, схватили меня как каторжника, заломали руки за спину, тыкали пистолем в ребра, наорали прямо в лицо, изъяли макры, сказали, что это контрабанда, заставили подписать протокол. А их следователь? Фамилию запомнили? Чью? Следователя. Записал. Крыжовников. А что? Дальше. Они мне это... как его инкриминируют торговлю контрабандой в особо крупном размере и грозят 8 годами каторги, и просит взятку в размере 50 тысяч кровно заработанных. Круто взнуздано. А макры были контрабандными? Почем я знаю? Говорю же, купил с рук у честных торговцев. Мда, в этом месте вы крепко наступили на пробел республиканского законодательства. Никто не может знать, контрабанда что-то или нет. А полиция после разгрома фискальной службы разгулялась не на шутку и из-за этой неопределенности имеет законное право это предполагать. Ну так пойдите и устраните этот пробел, закрасьте его. Легко сказать, я вас нанимаю. Сколько будет стоить, чтобы вы приняли закон о том, что у честного купца не смели отымать честно купленное, и чтобы меня спасти от каторги? Законы местный парламент принимает, но я могу наняться на то, чтобы оказать вам такие услуги. Денег на такую взятку у вас с собой, надо думать, нет, нет, а сколько есть, зачем вам, ну, 12 тысяч, а что, за 10 тысяч я попаду к правителю Кустового и буду продвигать закон в устранении пробела, а еще за 400 рублей защищать ваше честное имя в уголовном процессе, а можно защищать и продвигать как-то подешевле, вопросы серьезные, мое внутреннее чутье подсказывало, что купчина крепко напуган, а железо надо ковать пока горячо. Осознав эту мысль, не моргнув глазом, соврал. Цена именно такая, по прайсу. Вы человек торговый, деловой, не простофиля. Рассказывайте, какие документы подписывали. Протокол допроса, протокол обыска. 2 документа, а расписку о невыезде. Мне следователь велел сегодня к 4 часам явиться, причем лучше всего с деньгами, а иначе меня закуют в кандалы. Адрес мне дал, номер кабинета. Я ему твердил, что денег таких нет, он не слушал. Это лирика. Еще раз, вы подписывали расписку о невыезде? Нет, такого не было. А акт об изъятии? Никакого акта. Но они квитанции мои забрали. То есть вы не помните, какие в точности и сколько макров отобрали? Конечно помню, я же квитанции делаю для отчетности в 2 экземплярах. Отлично, вот вам ручка, бумага. Переписывайте и заверяйте список, а я сделаю договор. Позвольте, любезный, а потолковать о цене? Я не коммерсант, торг здесь неуместен. Не кстати вспомнив кису Воробьянинова, поставил жирную точку в финансовом вопросе и принялся под трагические вздохи купца заполнять бланк договора на юридические услуги, где иезуитски написал «совершать действия, направленные на принятие закона или подзаконного акта, исключающего презумпцию контрабанды или иного незаконного происхождения и как следствие предполагающее изъятие имущества, в частности, макров, в особенности у представителей всех 3 купеческих гильдий. Ключевое тут слово «направленные». Я направлюсь к Кротовскому, чего бы мне это ни стоило и даже если он пошлет меня лесом и полем, все равно буду считаться надлежаще исполнившим свои». Мои мысли прервали два развеселых китайца, которые под утро появились в офисе. «Вы оба, немедленно езжайте в русскую лавку Савиновой, купите серое рабочее пальто размером на этого господина, и сумку к нему, под цвет. Оттуда дуйте на вокзал и купите билет в первый класс с Оренбурга. Вот деньги. Кто едет?» Поднял голову купец. «Вы. Для начала вы меня вооружите знаниями и финансами для защиты ваших нарушенных интересов, а потом Игорь отвезет вас, но только не на основную станцию, а на пригородную северную, вторую после города. Уедете и будете вне сферы досягаемости местной полиции. Есть ненулевая вероятность, что Крыжовников поставит оперативников следить, чтобы вы не улизнули из города. Как вы приехали сюда? Поездом. Обижаете, голубчик, у меня личный автомобиль с шофером Борей, он ждет у гостиницы. Пусть ждет. За ним наверняка поставлена наружка, в смысле наружная неважно. Дописали? Пишите письмо своему водителю, но он его получит только тогда, вы будете в безопасности за пределами республики. Безопасность клиента для меня превыше всего. Я не стал говорить, что еще важнее его финансы. Купец не заплатит мне, если его сцапает полиция. Повинуясь моим гримасам, проваливайте. Китайцы укатили, и очень скоро мы совершили операцию под кодовым названием «Спасение купца Рейна», когда Игорь под прикрытием чина вывез купца, для конспирации переодетого в серую рабочую одежду с вещами, спрятанными в примитивный аналог вещевого мешка, до пригородной станции, где не успокоились, пока не посадили на поезд и помахали платочками. Пока они ездили покупать билеты, не хотел это проворачивать при них, я стряс с погрустневшего купца его накопления, а чем выдал расписку, заполнил адвокатский ордер, дающий мне право представлять интересы этого господина, подписал все документы, сформировал папку с делом и наобещал стрикороба, что сделаю все, чтобы отнять у правосудия его мокры и отправить ему в Урюпинск спецпочтой. Кстати, на это тоже взял денег. Когда проводил купца и команду спасения, вернулся в кабинет, неторопливо написал два экземпляра обращения на имя Кротовского, чем заодно освежил представление о его имени и должности, заложил в тонкое картонное дело и побрел пешком. Не зря же арендовал помещение в центре, в цитадель местной власти, временами поглядывая в витрины, достаточно ли я опрятно выгляжу для аудиенции у топа республиканской власти. Попасть во власть можно разными путями, но в целом власть всякого рода ходоков не жалует, и на то есть целый ряд причин. Например, ходоки любят поговорить, причем долго, предлагать странное, просить чего-нибудь лично себе, ныть за тяжкую долю, и, наконец, они не хотят уходить, оставляя власть в покое. Но в то же время более-менее адекватная власть должна иметь с народом контакт, так сказать, связь с ним как с реальностью, ну и во избежание всяческих революций. В Кустовом был один прелюбопытный мутноватый закон, который наверняка злостно не исполнялся, но мне для моих целей вполне подходил. Первый этап – это, конечно же, вахта на входе в здание, контрольно-пропускной пункт, погранотряд власти с синдромом вахтера, эдакий административный фаерволл, способный сдержать натиск большей части населения и погасить входящий информационный трафик. Местный цербер, классическая бабка, подтянутая, в круглых очках, с седой прической бубликом на голове, смотрела на всех как женский вариант Берии на врагов народа. Кудай. Я взял ходатайство наперевес, как рыцарь копье на ристалище, напустил на себя усталый и недовольный вид. В приемную аппарата, сдать ходатайство. Вот ходатайство, вот удостоверение. Ходит тут, бабка заворочилась, взяла удостоверение, переписала мои данные в журнал, по коридору налево. Зеленая дверь, поблескивая очками и не меняя строгого выражения лица, она проводила меня взглядом. В здании местного республиканского правительства и резиденции правителя было тихо и торжественно. Вышагивая по мягкому ковру, я исчез из поля зрения бабки и постепенно ушел во тьму коридора. Никто к зеленой двери, конечно же, не пошел. Первый этап пройден. Я понятия не имел, где кабинет большого босса, но когда увидел массивную широкую лестницу, ведущую наверх, то без колебаний поднялся на второй этаж. Все еще держа в руках ходатайство, встретил молодого парнишку, который на ходу перебирал ворох бумаг. «Уважаемый, а где приемная Кротовского? Мне б документ сдать на визирование». Парень, не отрываясь от своих дел, показал мне направление рукой. Действительно, через некоторое время я встретил строгую медную табличку с лаконичной надписью «Приемная правителя». Создатель таблички какую-либо фамилию вписывать не стал, ибо правители и их фамилии меняются, а табличка штука казенная, денег стоит. Притормозил, поправил костюм. Ну, Аркадий Ефимович, ты получил за этот рейд целую гору денег, беззастенчиво воспользовавшись ситуацией и страхами купца. Первый этап – попасть в здание. Потом – найти кабинет, не вызывая подозрений. Дальше секретарь-референт, записаться на прием или сесть в очередь. А дальше, набравшись терпения, сидеть хоть до ночи, пока меня не погонит поганой метлой уборщицы. Взявшись за массивную ручку, потянул на себя. И почему двери во власть всегда стараются делать высокими и тяжелыми? В кабинете сидела девушка с совершенно ангельским лицом и, что сразу сбило меня с толку, никакой очереди из ожидающих министров и прочих высоких чинов. Она была совершенно одна. «Здравствуйте, я адвокат Филинов Аркадий Ефимович, и я бы хотел попасть на личный прием к правителю Кротовскому Сергею Николаевичу. В своем желании ссылаюсь на статью 3 закона 13-з, предполагающую право личного обращения и личный прием граждан правителем вольного города Кустовой. Практический вопрос, как и на когда можно записаться или мне надлежит подождать? Я шпарил как по написанному, тут сказывался мой опыт и теперь замолчал, давая возможности девушке переварить сказанное, при этом улыбался как жених на свадьбе. На улыбку меня мотивировали 10 тысяч в моем сейфе, которые, в этом резком блицкриге я практически заработал даже в случае неуспеха и отправки меня прямо из этого кабинета ко всем чертям. Однако она не спешила меня никуда посылать и вообще вела себя как воспитанная девушка, а не цербер в юбке. Немного помолчав, она выдохнула и достала нечто, напоминающее телефон. Я пару раз видел такую штуковину у богатых клиентов, называется мобилет, но в Кустовом в продаже не встречал. Ее мобилет был украшен блестящими камушками. Девочки такие девочки, какой бы мир вокруг ни был. Как еще раз, вы сказали, вас зовут. И какова же цель вашего, скажем так, визита? Это чертовски правильный вопрос. Не переставая улыбаться, ответил Аркадий Филинов. Внесение изменений в республиканское законодательство. А чего мелочиться? Я ж карабкаюсь на самую маковку местной власти, тут надо ходить со всех козырей. Она недовольно засопела от озвученного мной варианта и активировала мобилет. Сергей, она посмотрела мне в глаза с серьезным выражением лица, к тебе гражданин на прием хочет записаться. Интересно, она называет правителя без отчества и на ты. А это непростая девушка, ой какая непростая. Из трубки послышалось приглушенное. А по какому вопросу этот гражданин? Говорит, по вопросу республиканского законодательства. После некоторого ожидания послышался ответ, ну пусть заходит, чего откладывать, я открыт перед гражданами, прикольно, говорит как настоящий выборный президент, хотя никакой демократии прямых выборов в вольном городе Кустовой нет, правителя избирают местные лендлорды, а народ ставит перед фактом, учитывая, что вокруг только монархи или степные каганаты, никаких глупых вопросов и сомнений это не вызывает. Демократия в магическом мире не цветет пышным цветом. Девушка впустила меня в кабинет и закрыла за мной дверь. Правитель оказался значительно моложе, чем я ожидал. Учитывая, сколько циркулирует слухов про его подвиги и достижения, ему уже должно быть под 90, а он свежий молод, как юный Орландо Блум. «Здравствуйте, Сергей Николаевич. Не ожидал, что вы меня примете. Я, честно сказать, на удачу шел. Думал, была, не была, вдруг получится записаться. А чтоб вот так попасть сразу на прием». Взгляд у правителя цепкий и никак не соответствовал обманчиво расслабленной улыбке. Он все так же демократично и располагающе к себе, пожал мне руку и позволил сесть. «Ну что ж, удача вам улыбнулась, дал мне возможность проявить инициативу», — сказал Кротовский, — «слушаю вас. Прошу извинить, сразу не представился, был несколько ошеломлен. Филинов Аркадий Ефимович, адвокат по цивильным делам». Привычным жестом достал и поместил на столешницу свою визитку. «Вообще-то я бы тут целую пачку оставил, стол правителя – лучшая реклама в республике. Так что за дело у вас ко мне, если не возражаете, начну с самого начала, чтоб было понятней. От залпа «Авроры» что ли?» – в горле застыл ком. Усилием воли удержал выражение лица. «А была ли в их мире Аврора?» «Аврора – это же богиня утренней зари языческого пантеона. Никаких богов кроме предков и местной магии тут не водилось». Так что слова эти как минимум странны. Или я не прав, молодой правитель, а не госбезопасник ли он сам, часом, не ждет ли меня за дверью кабинета вместо красивой девушки с ангельскими глазами парочка крепких оперативников и наручники с магическим подавлением, не обращайте внимания, отмахнулся он, слышал недавно от одного гангстера, вот и запомнилось, сочувственно покивал, с кем только не приходится иметь дело правителю, тогда выходит, что по городу ходит бандит-попаданец из моего мира, дело в том, проморгавшись, вернулся к своей теме я, что моего клиента, прошу заметить, по навету, задержала полиция, якобы при нем обнаружена контрабанда, пока не понимаю, чем я могу помочь, Сергей Николаевич, моего клиента задержали только за то, что при нем были мокры, что за мокры, это к делу не относится, как это не относится, если мокры были ввезены нелегально, вот об этом я и толкую, мой клиент не мог знать, легально были ввезены мокры или нет, он их просто купил, он их в город не проносил, на лице правителя пробежали морщины, он явно имел на этот счет свое мнение, но держал его при себе, продолжайте, кивнул он, к сожалению, в законодательстве Кустовской республики зияет дыра, нет четкого определения контрабанды, при такой неопределенности любой человек, имеющий при себе мокры иностранного происхождения, может быть назван контрабандистом, что, разумеется, не соответствует действительности, ибо в таком случае контрабандистами можно назвать половину городского населения. Он слегка ухмыльнулся. Ну да, глупо выглядит, юрист высказывает претензию управленцу о том, что законы несовершенны, словно это не моя сфера ответственности, то есть нужна законодательная поправка, попытался направить мою мысль он. Именно так, ладно, что значит, твою дивизию, ладно. «То есть вы с этим согласны?» – моргнул я, пытаясь понять, издевается он надо мной или ведет свою хитрую игру. «Да», – твердо сказал он, – «я с этим согласен, только сразу скажу, уточнение будет касаться именно мокров, ни мяса, ни яиц, ни тракторов, а только мокров, Аня, Анюта». «Да», – заглянула в кабинет девушка из приемной, оперативников за ее спиной не было, уже хлеб, познакомься, адвокат Аркадий Ефимович Филинов. Он поможет юридически оформить законодательную инициативу по мокрам. И Еву подключи, чтоб провести в парламенте. Дело срочное. Он встал, давая мне понять, что аудиенция закончена. Объективно он потратил на меня меньше 2 минут. Тут чувствуется крепкая рука управленца. Но, главное, мой вопрос, 10 тысяч. Только что обрел направление и перспективы. Теперь мне предстояла задача посложнее. Итак, мы имеем, фискальщиков города сейчас прижали к ногтю, прокуратура занята коррупцией, в торговой сфере царит бардак. Вот полиция и расправила крылья. Есть такая, достаточно простая схема, когда оперативники дают жертве что-то дорогое купить у подставных торговцев-информаторов, например, в СССР это была контрафактная икра, запрещенные иностранные пластинки, фарца, доллары. После чего жертву берут на горячем и как итог, товар конфискуется и может быть использован повторно. Деньги получены, а жертву можно посадить, выполняя план по раскрываемости или вытрясти денег в качестве мзды. Как повезет, у купца изъяли крупную партию мокров на 30 тысяч и так просто они их не отдадут. Однако, поскольку я вывел из игры его самого, надо попробовать сделать невозможное. Отнять у крокодила кусок мяса. С этими мыслями я подъезжал к полицейскому отделению, чтобы, поправив полы английского костюма, процедить дежурному, адвокат Филинов. Где у вас тут Крыжовников окопался? Какая допросная? Глава 19. Что вообще значит выражение «врать с три короба»? Я зашел в допросную, где по-свойски ворковали за чашечками чая 2 следователя, которые с явным неудовольствием оторвались от своего занятия и синхронно уставились на меня, который из вас Крыжовников. Ну я, напустил на себя важный вид типчик справа, повернувшись к левому, устало выдохнул, оставьте нас, любезный, пожалуйста, вам же еще жить и жить, наверное. Левый перевел взгляд с меня на коллегу, потом обратно, ни слова не сказал и беззвучно выскользнул из помещения, даже дверь прикрыл осторожно, тактично, тихонько так, вы, собственно, кто, надул щеки следователь Крыжовников, устало вздохнув, я сделал шаг к столу, взял его кружку с чаем и, внимательно глядя ему в глаза, уронил эту кружку в мусорное ведро, после чего плюхнулся на стул напротив, еще теплый от задницы его коллеги и улыбнулся в ответ на его неподдельное изумление, а ты уверен, что хочешь это знать, голубчик, супчик, голубчик, откуда ты взялся на мою голову? Ладно, я сейчас попытаюсь понемногу впустить в твой мозг. Как ни странно, мысль, мой тон после посещения Кротовского был переполнен уверенностью в себе, как кровь победителя региональных соревнований по бодибилдингу, тестостероном. Что вы себе позва? Фонтан заткни. Моя улыбка и тон стал жестче и, повинуясь инстинктам, он действительно умолк. Вспомни лучше, кого ты сегодня за мягкое вымя потрогал, шельмец, мадам Крылышкина, но она же сказала, что, етить твою в качель, предок помоги, да кому нужны твои сексуальные похождения, кого ты сегодня всей шайкой взял на абордаж, вспоминай, намекаю большими буквами, если б ты арестовал какого-то пьянчугу или обобрал бродячего цыгана, меня оттуда, я показал указательным пальцем на грязный потолок кабинета, на вызвали бы, соображай, ну купчина один был с контрабандой, нас Егрыкин навел, ваат, начинаешь думать, Крыжовников, прямо радуешь меня, а теперь дальше размышляй, студент, чьих он будет, в каком смысле чьих, он же не крестьянин какой, из Урюпинска сам, из Урюпинской ткацкой мануфактуры, а для кого Урюпинская ткацкая мануфактура выполняет заказы, в том числе очень важные и особенные, Крыжовников беспокойно огляделся по сторонам. Привыкший пугать людей, оказавшись в роли жертвы моего бессовестного прессинга, он поплыл и растерялся. «Даю подсказку», — притворно вздохнул я, — «начинает на слово «министерство», а заканчивается на слово «обороны». Будем фамилию министра называть по буквам или откроем все слово сразу, так это же получается сам». «Молчи, дурак», — буркнул я и ткнул пальцем в направлении стены, намекая, что даже стены имеют уши. Ты лучше скажи, город Кустовой простой город или может, не совсем простой, ну, природы у нас отличные, особенно весной, кхе, природы, я про политическое значение региона, ладно, давай теперь открутим с другого конца, кто такой, допустим я, а, ну вы же вроде бы этот, как его, ну давай, давай, в Кустовом же все про всех всю знают, так, адвокат Филинов. А откуда я взялся, а, известно откуда, из Одинцова, из Серпухова, вечно нас путают, хорошо, допустим, приехал, давно приехал, почем я знаю, недавно, недавно, и волшебным образом успел уже выпить и познакомиться с местными бандитами, с китайцами знаюсь, а быстро я получил статус адвоката, ну дык вроде как быстро, быстро, подозрительно быстро, заметь, только приехал, уже все судьи меня знают лично, с прокурорскими у меня свои трения, с бандитами знаюсь, статус у меня, офис в центре, хотя на вид, казалось бы, зеленый пацан, что мне делать такому молодому перспективному в Кустовом, кто меня сюда целенаправленно и не случайно послал, соображай, башка, шапку куплю, неужто вы из самой тайной службы его им, молчи, дурак, молчи, я снова показал на стену, ничего не говори, не домысливай, не озвучивай, не предполагай, ни с кем этим не делись, если хочешь мамку свою увидеть, не шути так, с огнем играешь, я простой адвокат, ты простой следователь, ничего не говори, рот свой прикрой руками, но, видишь ли, вот какая заковыка вышла, меня сегодня срочно вызывали куда, куда, а ты поспрашивай у соглядатая в своих, так, мол и так, а куда это наш молодой адвокат с Каспийского проспекта сегодня с утра резвым кабанчиком бегал, и кто же его к себе вызывал в срочном порядке, должность такая, напра начинается и на витель закачивается, и этот кто-то меня из-за тебя, сукиного пса, нещадно ругал, прямо очень сильно и обидными словами, я, видите ли, не досмотрел, а теперь ему самому вопросы неудобные из-за нас с тобой задают с самого верха. Тот купчина, ясен пень, олух царя небесного и он даже не знает до конца, что происходит. Но вот ты тронул интересы влиятельных людей, и от меня требуют быстро и по-тихому разобраться с этой историей. И что будет с тобой в этой истории, всем плевать. Скажу тебе честно, Крыжовников, таким людям и на меня плевать. И из-за твоей тупой жадности мы оба, будучи прикованными к единой лагерной цепи, отправимся на третий уровень изнанки добывать редкий макр. Бессрочно, и нас даже по-людски не похоронит. Понял теперь, какую кашу ты заварил, тетеря, но дык ведь кодекс. Ай, я махнул рукой, что ты ерунду говоришь, я ж тебя не обвиняю, что ты с купчины денег стрясти хотел, много. Просто ты по глупости не того человечка к бортику прижал, что ты акт изъятия не составил по форме, что он имперский гражданин, а ты российского посланника не известил, процессуальные нормы нарушил. Я же с тобой по-человечески пришел поговорить, пока мне есть с кем говорить». Дверь открылась, на пороге стоял посторонний следователь и озадаченно смотрел на нас. «Поэтому, Виктор Сергеевич, я встал и подал следователю руку для рукопожатия, которую тот в растерянности ответным движением пожал. Мы с вами сработаемся и проблему оперативно решим. Вы показания за сегодняшнее утро проверьте про сами знаете кого. Завтра в 10 приду заберу то имущество по перечню. Он у меня есть. Все имущество, до последнего камушка. А вас и вашу оперативную бригаду всенепременно представим к поощрению за бдительность и высокие показатели». Я тряс и тряс его руку. Он облегченно сглотнул и в коротком кивке был рад распрощаться со мной. «Вот что такое врать с три короба», — подумалось мне. Дверь следственного управления громко хлопнула за спиной, а я, пребывая в прекрасном расположении духа, обманув матерого следователя как наивного школьника, отправился искать, где припарковался Игорь. Замечу про себя, что я ему особенно не врал, но дал возможность добровольно причислить меня к рядам тайных секретных служб. Теперь, когда я запустил некоторые болезненные процессы расставания следователя с награбленными макрами, как я и предполагал, один из поставщиков был подставным, и именно в связке с ним действовали полицейские, мы поехали в китайский квартал. По дороге я с тревогой думал о том, что законопроект о свободе торговли макрами мне придется писать с нуля, а в прежнем мире я бы скачал похожий документ, отыскав его в интернете. Ладно, найду похожий существующий закон, чтобы было, откуда списывать, задача нетривиальная, но мне по плечу. Двуколка Игоря закрыта сзади и сверху массивной кожаной защитой, что очень неплохо в случае дождя и прочей непогоды. Однако она скрывала от меня вид сзади и никакого окошка в тыльной части не имела. Повинуясь интуитивному порыву, а жизненный опыт научил меня интуиции вполне себе доверять, наклонился и еле заметно высунул голову за пределы экипажа, чтобы посмотреть, кто едет за нами следом. Ничем не примечательный темный экипаж, вроде нашего, автомобильных номеров тут не водится, так что можно сказать, без опознавательных знаков. Моргнул. «Игорь, а поверни-ка тут налево». Мы повернули, и темный экипаж повторил наш маневр. «А тут, пожалуйста, вправо», — шепнул я вознице. Несмотря на то, что это было сильно не по пути, Игорь выразил свой протест гневным посапыванием, мы повернули, и некие они повторили наш путь. «Притормози у вон того книжного, будь любезен». Я выскочил, зашел в магазинчик. Скучающая девица-продавец оторвалась от модного журнала. «Вам книга на подарок?» — спросила почему-то она. «Нет, мне бы про Древнюю Грецию». «Нет, простите, в топку Грецию. Мне самоучитель по обращению с ружьем. Есть пособие для начинающего охотника». «Пойдет». Все это время я наблюдал сквозь витрину за темным экипажем, который остановился в 50 метрах и теперь вовсю прикидывался ветошью. Расплатившись за книгу, сунул ее в карман и проверил, легко ли вынимается мой нож, решительно вышел из лавки и, игнорируя Игоря, широкими шагами направился к темному экипажу, который не стал меня дожидаться, а резво тронулся, ловко развернулся на улице и под цокот копыт умчался обратно в направлении центра города. «Интересно, девки пляшут, по 4 девки я ряд», — процитировал я офицера Старока, не выдохнул, отпуская рукоять клинка. «Уважаемый Танлужи, пусть богатство приходит к вам с 8 сторон, как ваше драгоценное здоровье, как ваше настроение». Мы пили традиционный чай, и как это повелось в наших посиделках, первое время говорили общими фразами на отвлеченные темы. После разговоров о погодах и природах, китаец лукаво улыбнулся и сменил тему. «Говорят, вы были удостоены чести личного приема у великого правителя Кротовского». Сощурив и без того узкие глаза, выдал триады, так что я чуть не поперхнулся чайком. Вот откуда ушлые китайцы это прознали. Спрятавшись за кружкой с чаем, выждал пару секунд, чтобы прийти в себя. «Великий правитель дал мне наставление и велел подготовить законопроект о возможности более спокойной торговли макрами. Спокойные времена идут за смутными», — задумчиво проговорил мой собеседник, немного раскачиваясь взад-вперед. «Выходит, что наши с вами дела не идут вразрез с решениями и пожеланиями уважаемых власть имущих. Ну, правителю нужны налоги, нужны деньги. Просто повысить их в нашем законопослушном городе означает только то, что еще больше людей будут вообще не платить налоги. Понизить — те, кто раньше не платил, не поспешат в фискальную службу. Значит, открыть налоги на то, что раньше было в тени. Не так прямолинейно, конечно, потому что это бы пошло против имперской политики, но немножко переставить акценты, запретить полиции гонять торговцев. Поэтому, думаю, настало время задать вопрос. Да, перебив меня, простецки сказал Триады, я еще не задал свой вопрос, озадачился я. Ну так задайте, уважаемый Аркатлий, задайте. Мы будем покупать тот плохого качества, но весьма дешевый прииск. Да, с наслаждением допивая чай, повторил Танлужа, и его улыбка стала шире. Как я только что и сказал, я дам чину указания, и уже завтра он привезет вам деньги. Начинаем работать. Гармония. Мне нравится гармония. Если действия китайцев не идут вразрез с действиями республики, мы будем платить некоторую часть налогов. Это все равно выгоднее, чем взятки и потери при перевозках. Я кивнул. Сегодня вечером надо договориться с башкирами на физическое сопровождение из полицейского участка до спецпочты. Предупредить Орлова о покупке прииска, отследить, как там дело Кукушкиной. А еще со мной хочет встретиться Наталья Романовна. Когда законопроект писать? Я пришел к адвокату, и он дает мне денег. Вечер. Передо мной сидел крупный государственный чиновник, вежливый, образованный, прилично одетый и спокойный министр сельского хозяйства республики. Все же мое посещение правителя имело свои плоды. Вы пришли ко мне по той банальной причине, что я человек в городе новый и не связан, как большинство моих коллег, с какими-то кланами, семьями и старыми дрязгами. И кроме того, вы знаете, что серьезные люди доверяют мне серьезные тайны, и я умею держать язык за зубами. Так вот, ваша история про вывод денег из английского траста и не вполне законное для чиновника предпринимательство я разложу по документам и все спокойно без лишнего шума оформлю на вашу предприимчивую супругу. Но раз уж вы ко мне зашли, то да, как это ни странно, я имею к вам просьбу и хотел бы, чтобы вы ее выполнили. Какую просьбу? Мягко спросил министр, но к деньгам не притронулся. Есть у меня молодой перспективный кузен, работает в егерском ведомстве. И вот он засиделся на своей работе. Должность глупая, задачи неинтересные, зарплата маленькая. С другой стороны, к примеру, ваш личный помощник в министерстве давно является таковым, Савелий служит у меня уже 4 года или около того, а что, не пора ли вам его повысить до руководителя управления в вашем ведомстве, а на его место взять молодого перспективного и из порядочного рода Филиппа? А если я откажусь, английский траст, незаконные операции с зерном, деньги, оформленные на жену, вы угрожаете, что всем все расскажете? Я, да никогда в жизни. Я вас прошу, как старшего товарища, присмотреться к моему двоюродному брату. Он талантливый, скромный, умный, он будет вам полезен, работать станет как молодой конь, сплошная польза. А чтобы у вас не было ощущения, что я вас обманываю или, не дай предок, не уважаю, на столе лежат 500 ассигнациями. Но, если хотите, я помещу их на новый счет вашей предприимчивой супруги, и все будут довольны. Вы ведь правы, английские активы стремительно растут в рисках под натиском деятельного Кротовского, и связь с англичанами сейчас будет политически ошибочной. А куда там ходит адвокат и какие документы подает, кому это интересно? Ваш помощник станет вашим подчиненным, он на своем месте засиделся, а вы получите молодого и перспективного, который к тому же в родстве со мной. Сплошные плюсы для всех. Чиновник перевел взгляд с меня на купюры. Ну, руками что-то трогать я не привык. Говорят, французы изобрели и усовершенствовали методы снятия рисунка пальцев с предметов, дактилоскопии. Я улыбнулся. Такие слова не означали отказ от моей легкой мзды, он буквально намекает, что не хочет их трогать руками. И это они в своем мире еще про краску, которая светится в ультрафиолете, не слышали. Вы очень образованы, граф, а вы очень настойчивы, Аркадий Ефимович. Что есть, то есть, мы договорились. Обговорим в двух словах карьерный рост парня. Этим вечером ко мне пришли в гости Филипп и Иона. Девушка закатывала глаза от масштабов, как это называлось в моем мире, клининга, то есть сколько тут в квартире всего нужно мыть, чистить и стирать. А Филипп просто был рад, что я перестал ночевать в подсобке Аки-бродяга под мостом. Кузина уверенно вытрясла из меня второй комплект ключей, и я даже дал ей денег на моющие средства. Филипп же был проще. Он принес с собой шампанского, я пригубил только чуть-чуть, почти сразу же перейдя на квас. Меня подмывало рассказать Филиппу о его будущем новом назначении и что его работа переместится из пригорода в самый центр, но я дал себе обещание этого не делать. Да и договоренности с министром такие, что Филиппа вызовут и официальным приказом объявят о переводе, так что он не узнает, что имеет место какой-то сговор и увидится со своим новым шефом уже по факту. Пусть считает, что это его удача или личное достижение. Мы отужинали принесенным Ионой салатом и сейчас пребывали в ленивом расслабленном состоянии. Я сидел в зале на стареньком массивном кресле и вполуха слушал жаркий спор Филиппа и Иона по вопросам музыкальных вкусов, ругались, какую пластинку поставить, предпочитая не встревать. Первый шаг сделан, я усиливаю семейное положение. Вообще-то где-то за горизонтом у меня есть отец, мать и брат с сестрой, и я понятия не имею, что делать, если они посетят Кустовой с визитом. Кажется, мне нужен частный детектив с фотоаппаратом, чтобы как минимум добыть их внешность и не попасть двумя ногами в маргарин, когда увижу их вживую. А еще, мне кажется, в моем исполнении Аркадий стал молодцом и отыгрывает прошлые неудачи. За окном раздался шелест крыльев совы. Мне даже показалось, что это предок-покровитель делает мне намек. Так, под машину не бросаться, его не позорить. Что еще? Тренировки. Блин, при родственниках сквозануть наизнанку было бы очень подозрительно. Если честно, то последние пару дней не доходили руки уйти наизнанку и потренироваться. Из этой квартиры я такого ни разу не делал, при этом честно перетащил сюда гантели и по утрам махал ими перед работой, то есть физически себя тренировал и не отлынивал, а вот в плане магии филонил. Поэтому, когда мои родственники ушли, я достал шило и на пробу активировал. Опа, я оказался совсем в другом месте изнанки. Твою ж мать, я ружье забыл. Звериный рык, от которого содрогнулись деревья, заставил меня крепко пожалеть о своей безалаберности. Глава 20. Я пока что не разобрался с этими изнанками. Самое печальное, что мне как дворянину, который по официальной версии учился в целом колледже, знать об этом положено больше, чем какому-нибудь горожанину, так что в открытую никого не спросишь. Приходится вычленять из чужих диалогов и сопоставлять. Словом, живу как шпион в чужой стране. Кстати, об этом. Рев в гуще леса вовсю намекал, что моя шпионская карьера может и подойти к концу. Так сказать, в самом расцвете. Это была другая изнанка. Или это же изнанка, но совсем другой ее участок, местность. Никаких гор и кручей, камней и пустоши. Ровный буро-зеленый лес из незнакомых деревьев, речка журчит, кусты. Кстати, именно там я и сидел, пока обдумывал свое поведение. В принципе, сбежать я всегда успею, клинок-то со мной. Эта мысль придала мне смелости, так что я вышел из кустов и подобрал отломанную каким-то крупным животным длинную покрытую листочками и иголочками ветвь. Мысленно извинившись перед шилом за свое поведение, использовал его именно как нож, срезал все боковые ветки, смахнул иголки, в несколько движений заточил конец. Теперь у меня есть импровизированное двухметровое копье. Пройдя мимо кустов с соблазнительными крупными и сочными красными ягодами, пробовать которые я не решился, оказался на просторной светлой поляне. Рев повторился, затрещали ветви из чащи, раздвинув крупные ветви деревьев, показалось исполинское, покрытое рыжей и черной шерстью массивное животное, отдаленно напоминающее бизона. Ну такого бизона, трехметрового, с четырьмя абсолютно черными острыми глазками и короткими, с зазубринами, впечатляющими по остроте, рогами. Я стал так, чтобы о меня видел, перехватил копье и приготовился упереть его тупым концом в землю, как это делала пехота при действиях против конницы. Надо сказать, что в моем случае конница была размерами и весом как хороший такой слон, тонн эдак, 5, и перспективы охоты что копьем, что мои ружьем, были бы для меня довольно безрадостными. Исполин какое-то время изучал меня своим удвоенным набором глаз, после чего приподнял голову и пронзительно заревел. Пока я смотрел, пришел к двум выводам. Ну, во-первых, это травоядное животное, скорее всего. А во-вторых, он явно не считал меня ни за соперника, ни за проблему. Ну вышел кабаняка на полянку, ну стоит там сурикат в позе кунг-фу. В рейтинге опасности я вообще не занял никакого места. Из чаще показались похожие, только более светлого окраса и значительно более мелкие особи, посмотрели на меня и принялись вовсю щипать густую зеленую траву. Гигант, без сомнения, вожак стаи, по-прежнему стоял и держал меня в поле зрения, хотя его поза не была напряженной, и он не выглядел как готовый броситься на меня и разнести по кочкам, даже позволил детенышам оказаться в пространстве между нами. Приняв этот факт, я стал постепенно пятиться назад, под кроны густых деревьев, делая это плавными движениями и не поворачиваясь спиной, не успокоился, пока не забрел за крупный корявый ствол дерева и прислонился к его потрескавшейся прохладной коре. Хуууф, В горле ком размером с кулак, сглотнул, руки-ноги дрожат, касаюсь клинка, активирую и снова оказываюсь в зале своей квартиры, в точности в том же месте, откуда стартовал. И вот я дома, живой, здоровый, если не считать психики, и со здоровенным заточенным дубиналом. Правда, одежда испачкана лесной грязью, но это как раз меньшее из зол. Пошел на кухню, налил себе воды и залпом выпил. Пальцы потряхивает. Вытер лицо шершавой ладонью. Какие выводы можно сделать из последнего рейда? Первое, нужно купить костюм охотника, а еще лучше сообразить легкий доспех. Второе, нужен нож, чтобы не гонять шило, а то оно обидится и бросит меня как кольцо всевластия, горлума. В любой истории быть горлумом не здорово. Третье, ружье. Надо его и мелкашку оттащить домой, или другое оставить на случай самообороны. Патронов прикупить, финансы вполне позволяют. Четвертое, скорее пища для размышлений. Другая стартовая точка, откуда активирована шила, привела меня в другую местность. И хотя там, в лесу, я прогулялся на пару сотен метров, шила вернула меня с точности до сантиметра откуда взяло. Если подумать, так происходит буквально каждый раз, возвращает из стартовой точки. Значит, такова закономерность.